Испытательный срок. Мы общались на работе по имени и отчеству, но ночью я вспоминала совершенно другое. Его просьбу о поцелуе на яхте, взгляд, которым он меня окинул после примерки платья, и слова «С вами вкусно». Испытательный срок был испытанием на выносливость. Я зарылась в нормативных актах, новой организационно-штатной структуре и теории, которую надо было зубрить после работы. Общение с Гриновецким было сухим и только по работе. Грик был строг, безжалостен к нарушениям, но странно справедлив. Его одобрительный кивок значил для меня больше всех прошлых похвал. Я сделала глоток капучино. Он был таким, как я люблю. И от этого стало чуть легче дышать. Вернее, от того, что кофе принес мне он. В очередную адскую пятницу я засиделась за работой до позднего вечера. Внезапно с полки свалилась папка с регламентами, и они разлетелись по полу во все стороны. «Идеально!» – пробормотала я под нос, чувствуя, как на глаза накатывают слезы бессилия. Я плюхнулась на колени, не ожидая помощи в пустом офисе, и начала собирать листы. В дверях возникла тень. Грик вошел без пиджака, с закатанными рукавами. Принес два бумажных стаканчика. «Теперь земное притяжение саботирует процессы в плюс-кристалле?» Его голос был низким, чуть хриплым от усталости. «Кажется, у него ко мне личная неприязнь», — ответила я, не поднимая головы от разбросанных документов. Он молча поставил стаканчики на стол и присел рядом на корточки. Его пальцы, быстрые и точные, собирали бумаги в стопку. Тишина наполнила пространство между нами, густая и звенящая. Я всей кожей ощутила его близость. Постаралась поскорее собрать листы и отстраниться, но несколько раз сталкивалась руками и вздрагивала. «Спасибо». Выдохнула я, когда последний документ вернулся в папку. «Не за что». Он встал, протянул руку. Я взяла, и он легко поднял меня. Его хватка была твердой, теплой. Он не отпускал меня дольше, чем нужно. «Капучино. Без сахара». Он запомнил. От этого простого факта в груди сжалось. «Почему вы здесь?» — спросила я, принимая стаканчик. «Итоги подвожу». Он отхлебнул из своего и поморщился. «Вы выиграли вашу войну. Какие итоги, если не секрет?» Он посмотрел на меня поверх стаканчика, и в его глазах появилась та самая глубина, что была на яхте. Усталая, пронзительная. «Свожу ресурсы. Анализирую просчеты», — ответил он коротко. «Ресурсы». Это прозвучало холодно, больнее, чем инструмент. Мне стало зябко от обиды. «Я все еще просчет, Григорий Александрович? Или удачный ресурс?» Мой голос прозвучал резче, чем я хотела. Он отставил кофе, сел на край моего стола, нарушая дистанцию. Его близость была почти осязаемой. «Хватит этого! Здесь нет камер. Ты можешь звать меня Грик». «Хорошо, Грик. Ответьте». Он смотрел не на меня, а в темное окно, где наше отражение было размытым пятном. «Когда я взял тебя на борт, это был зов души. Ты была воплощением хаоса, который я терпеть не могу. Но в нем была чистая боль и решительность. Не нытья, вызова. Ты сражалась за свой девичник, как за последний рубеж. Это зацепило». Он замолчал, будто оценивая, стоит ли продолжать. «Потом твои слова компании. Ты словно смотрела мне в душу и оживляла цифры. Объясняла показатели, присваивала неудачам имена. И я увидел цену. Цену, которую платишь ты за доверие к этой гнилой системе». «И это вызвало у вас что? Жалость? Желание компенсировать?» Я сделала шаг вперед, сама удивляясь своей наглости. Вы использовали мои слезы в коммерческих целях, а теперь говорите о цене. Вам меня просто стало жалко». Он резко повернул голову, и в его глазах промелькнула вспышка гнева. «Ты думаешь, я всем, кто плачет у меня на плече, предлагаю контракт и оплату учебы?» Его голос дрогнул. «Ты за час нарисовала схему власти, от которой можно было оттолкнуться, взяв компанию в работу. Ты не жаловалась? Ты анализировала? Видела связи, которые не видят другие? Это важная характеристика. Почти дар». Он встал, отошел к окну, повернулся ко мне спиной. «Приглашение на танец было ошибкой. Грубой. Я хотел показать им, что тронуть тебя значит иметь дело со мной. А получилось как клеймо. Прости». В его извинении не было ни капли пафоса. Только сухая, горькая констатация факта. Это было честно. И от этой честности стало не по себе. «А на причале? Прощальный поцелуй невесты?» — спросила я, и голос стал тише. «Что это было?» Он обернулся. Уголок его рта дернулся в подобие улыбки, но в ней не было ни капли веселья. «Это был тест. Для меня самого. Мне захотелось почувствовать тебя. Твой отклик. Твою суть. Твои границы». Он сделал паузу. Его взгляд стал тяжелым, изучающим. «Ты сказала «не могу», а не «не хочу». И для меня это было важно, потому что я бы хотел, чтобы хотела ты». Тишина в кабинете стала физической. Я слышала, как шумит кровь в ушах. «Вы все просчитываете, да? Каждое слово, каждый жест, чтобы понять, где слабое место, где можно надавить?» «Да», — ответил он без колебаний. «Это моя природа. И твоя тоже. Иначе ты не сидела бы здесь, а валялась в ногах у Тимура, умоляя вернуться. Ты выбрала строительство себя. Это самая сложная стройка». Он подошел ближе. Теперь между нами оставалось всего полшага. «Работа, которую ты делаешь сейчас, важна для твоего фундамента. Чтобы он был из права, опыта, знаний. Чтобы ты никогда не зависела ни от чьего выбора». Он посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде не было ни покровительства, ни жалости. Была суровая, почти пугающая ясность. «Ни от чьего. В том числе и от моего. Для меня это важно». У меня в груди дрогнуло тревожное предчувствие намека на взаимность. «А что будет, когда фундамент будет готов?» Мои губы едва шевелились. Он снова усмехнулся, и в этой усмешке наконец промелькнула искра того самого опасного интереса, что был в самом начале. «Тогда, Алена Солодовникова, ты сможешь выбирать, что строить дальше и с кем на равных». Он сделал шаг назад, возвращая дистанцию. «Я буду ждать этого». Он взял свой остывший эспрессо и направился к двери. На пороге остановился, не оборачиваясь. «И, да, с тобой действительно вкусно и чертовски сложно, что кажется одно и то же». Дверь тихо закрылась. Я осталась одна в тишине, пахнущей бумагой и горьким кофе. В его словах не было любви, не было спасения. Было лишь признание силы и ожидание будущего. «Вдвоем?» Я подошла к окну и прижалась лбом, чувствуя ледяную пустоту. Теперь за стеклом кипел ночной город, и я впервые смотрела на него не как на чужую враждебную реальность, а как на мир, в котором я могу реализоваться.